на автовокзале, как в японском метро в час пик. Я, конечно, в японском метро не был даже в будущей жизни, но читал где-то, что там специальные работники на станциях есть, которые пассажиров в вагоны утрамбовывают. Здесь таковых не было, поэтому уезжать, похоже, получалось не всем. А что вы хотите, пятница? При ничтожном количестве личного транспорта автобус – единственное средство передвижения, а билет на него – большая роскошь. Я нашел табличку, на которой среди прочих пунктов назначения числилось и Яганово, и приступил к рекогносцировке. И как люди во всем этом ориентируются без интернета? Минут через пять я подумал, что начинаю что-то понимать в этой неразберихе. И в это время репродуктор на здании произнес нечто привычно неразборчивое, и часть ожидающих, словно рыбий косяк или стая птиц, синхронно метнулась куда-то за угол, увлекая за собой и меня. Там стоял маленький пазик с табличкой «Череповец, Яганово». Табличка на столбе гласила «Маличкина». Репродуктор прошипел что-то еще столь же невнятное, оставив меня в полном недоумении. Зато люди вокруг сразу поуспокоились. «На Яганово?» – спросил я у ближнего мужичка. Он с удивлением посмотрел на меня, чего, мол, тут непонятного, и утвердительно кивнул головой. Я несколько успокоился. Теперь-то мне можно не сомневаться, толпа все равно занесет меня в автобус. Но я ошибался. Когда двери пазика с шипением и скрежетом открылись, какая-то тетка с кошелками и баулами-ледоколом прошла сквозь толпу, разметав на своем пути всех потенциальных попутчиков, а я оказался прижат к грязному борту автобуса. Вот тебе и на. Если к штурму городских автобусов я кое-как привык, то здесь проявил полную неготовность быть первым среди равных, а люди привычно грузились и даже не сильно переругивались по ходу дела. Что ж, не впервой, как говорится. Пришлось злоупотребить положением. Водитель оказался дядькой с пониманием и готовностью помочь советской милиции. Договорились, что пока народ штурмует переднюю дверь, он откроет мне заднюю и тут же закроет, а моя задача успеть проскользнуть внутрь. Тут уж как получится, потому что второго шанса не будет, толпа не даст. И вот, да здравствует молодость, я в автобусе, только бы в Маличкино не уехать. Один поселок под Вологдой, где располагается психиатрическая больница. Глава 20. На пути к цели. Граждане, прежде чем облить ностальгическими слезами свой смартфон с роликом «Хочу в СССР», все, сюда, все в автобус «Череповец, Яганово», всем, погрузиться в негу утраченной приятности, сплотиться в неразделимую народную массу, всю, какую вместил этот несчастный автобус, почувствовать крепкое плечо товарища, его чемодан на вашей ноге и твердый угол какого-то ящика у вас под ребрами. И тогда ваши посты и комменты под слезоточивым роликом окажутся более объективными. Примерно так думал я, стоя на одной ноге в позе американского доллара. Мы мелкими рывками продвигались по Кириллке-1, которая представляла из себя пока еще не просторный выезд из города, а всего лишь двухполосную дорогу, на которой любая мелочь становилась причиной полного коллапса, будь то медленно ковыляющий трактор впереди или простое желание какого-нибудь водителя повернуть налево, а то и, не дай бог, ДТПшка. Водитель автобуса нервничал и дергался, у него график. Солидарный со своим хозяином транспорт тоже нервничал и дергался, добавляя разнообразие в общении пассажиров между собой. До Яганова километров 30. Значит, протащимся мы таким вот макаром не меньше часа. Неплохо бы как-нибудь отстроиться от этих неудобств и речей, открывающих людям много нового друг о друге, подумал я. Следуя восточным практикам, стоило бы, пожалуй, расположиться в позе лотоса и уйти в нирвану. Только в этом деле я был не силен, да и пространства для таких упражнений как-то не наблюдалось. Тут нужно что-то другое. Это другое пришло ниоткуда в виде рекомендаций. Отключи свой мозг. Не иначе, как из какой-нибудь шарлатанской программы моего забывающегося будущего. Ну, шарлатанская или нет, это мы еще посмотрим, а за совет спасибо. Пожалуй, и в самом деле надо отключить мозг от происходящего, а точнее, переключить его на решение какой-нибудь полезной задачи. У меня впереди целый час, и почему бы не использовать его на систематизацию и анализ той информации, которая этим вечером будет для меня важнее всего. Я поерзал немного в своем полувисячем положении, чем вызвал неудовольствие ближайших попутчиков, но зато умудрился утвердить и вторую ногу на автобусном полу. Теперь мозгу не надо работать над контролем моего баланса, и он может заняться более интеллектуальной работой. Итак, что мы имеем? А имеем мы женщину с неудачной судьбой и запоминающейся фамилией, тетя которой погибла в огне пожара в предыдущей версии моего существования, мы же не будем сомневаться, что погибла именно тетя Элиты. Дальше. У нас есть странный деятель, который чего-то добивается от Элиты такими же странными методами. Странными, если не сказать больше, идиотскими. Ведь нельзя же считать, что записками из газетных буквок можно всерьез чего-то добиться. Как настоящие профи, мы должны рассмотреть абсолютно все версии происходящего, в том числе и любовную линию. Может быть, некто, для нас пока со всей достоверностью неизвестный, пытается таким образом завоевать расположение объекта своего интереса, но, как настоящие профи, мы сами должны признать эту версию ничтожной. Вот, например, этот Роберт спер переписку Элиты со своей тетушкой. Зачем? Да все просто. Он вдруг узнал, что женщин с фамилией Япончина существует не одна, а целых две, и получил из открыток и писем адрес проживания этой второй Япончиной. И с этого момента пропал, утратив во время стремительного отступления свой замечательный ковбойский ботинок. Стало быть, в этом случае можно смело ставить вопрос ребром. Как и любовь, это из фильма «Любовь и голуби», и также смело отвечать, что любовью здесь и не пахнет. Значит, что? А то, что он ищет нечто для него очень важное. Такое, что в прошлой жизни он пошел ради этого на убийство и поджег, отчего и свихнулся, или наоборот, свихнулся, а потом и натворил страшных необратимых дел. Можно ли быть уверенным, что и в этой линии событий не произойдет такого? Нельзя. А Элита, отправившись сюда, может, конечно, помешать трагедии, а может наоборот, стать еще одной жертвой. Судя по всему, налицо все условия для критического взрыва событий, и они уже почти сошлись в одной точке времени и пространства. У меня нет к этому никаких внятных обоснований, но если я пренебрегу своими подозрениями сейчас, то не пожалею ли потом? Придется тогда просить высшие силы дать мне еще одну жизнь, теперь уже для исправления новых ошибок. А что, где вторая, там и третья? Тут я даже испугался своих рассуждений. Ничего себе, куда занесло. Люди будут мучительно гибнуть, а я, путешествовать по рекам времен, давай-ка лучше вернемся к текущему моменту. Кроме писем у Элиты похитили две совершенно незначительных иконки. О чем это может говорить, если не предаваться мысли, что Роберт, как в свое время Иван Бездомный у Михаила Афанасьевича, тоже преследует сатану. Получается, что где-то в этой истории фигурирует некая икона, какая именно, злодей сам не знает, вот и бросается на каждую, и эта икона, штука очень важная, при этом вряд ли ценная сама по себе, иначе он не хватал бы, что попало, даже открытку на церковную тематику, что он там кричал в прошлой жизни, свихнувшись, что по воле Николая Чудотворца спасает сокровища от поганых рук, сокровища, наша Вологодская область не изобилует, конечно, историями про клады и сокровища, но кое-что и мы имеем. Одна золотая баба чего стоит. По слухам, зарыта она где-то при слиянии рек Сухана и Юг, неподалеку от Великого Устюга. Золотая баба – статуя, которой поклонялось какое-то племя, проживающее в Сибири. Великий Устюг, который еще не был великим и, тем более не считался родиной Деда Мороза, устюжане содрогаются, заслышав этот слоган. Стоящий на пересечении торговых путей, был ключевым городом, соединявшим Центральную Русь с Европейским Севером и Сибирью, из-за него развернулась яростная борьба между Московским княжеством и Новгородской республикой. В один прекрасный день ватага новгородских ушкуйников, успевшая хорошо пограбить в Сибири, возвращалась домой с добычей. Но неподалеку от Устюга молодцев встретили москвичи. Типа, делиться надо. Естественно, что делиться ушкуйники не хотели. Увы, москвичей было больше, а новгородцы еще и устали после похода за камень, поэтому они проиграли, и вся добыча досталась врагу. Вся, за исключением золотой бабы, которую новгородцы куда-то спрятали перед боем. Пленные даже под пытками не сказали, куда она спрятана, так что москвичам пришлось довольствоваться мехами. Добыча неплохая, но до золотой статуи, весившей не меньше 2 пудов, не дотягивает. Золотую бабу пытались искать, но какой смысл? И место захоронения неизвестно, да и реки, Сухана и Юг, которые при слиянии образуют Северную Двину, постоянно разливаются. Золотую бабу по-прежнему ищут, а вот найдут ли ее, кто знает. Впрочем, как по мне, то лучше бы не находили. Найдут ее, а что дальше? Лишимся мы любопытной загадки. Исчезнет тайна, пропадет обаяние. да искать ее, пожалуй, потруднее, чем иголку в стоге сена. Что такое 32 килограмма золота? Я представил себе двухпудовую гирю, шарик скромной величины, а золото сильно потяжелее будет. Значит, размер еще меньше. Вот и ищи такую, если она вообще существует. Книги, в которых описывают поиски неких артефактов, читаю с удовольствием. А вот в реальности, к поискам кладов отношусь с некоторой долей скепсиса. Разумеется, такое бывает, чтобы кто-то что-то запрятал, а потом, спустя много лет, кто-то нашел, но крайне редко. Да и что находит? Серебряные чешуйки, укрытые в землю при смуте, в основном, поддельные и не представляющие никакой ценности. Медные пятаки второй половины 18 века, а еще попадаются клады, закопанные во время гражданской войны и коллективизации. Но, как говорят ученые люди, от такой находки не разбогатеешь. Даже если монеты и стоят что-то, замучаешься продавать. Еще видел по телевизору историю о находке столового серебра при ремонте дворца Юсуповых, да у нас, в Череповце, неподалеку от усадьбы Гальских отыскали старинный фарфор. А уж тратить свою жизнь на розыски мифического золота Колчака или на бриллианты Кшесинской, на последнюю Пасху Фаберже, нелепость. Конечно, колоритнее всего выглядит история о морских сокровищах на затонувших кораблях да восточные сказки Шахерезады о волшебных кладах. Вот даже я за время пограничной службы в Туркмении наслушался всякого. Одна история о Джунаид Хане и его сокровищах чего стоит. Почему человек так устроен? Нечто постылое и тягостное со временем начинает вспоминаться с приятной ностальгией. Воспоминания о сокровищах Джунаид Хана тут же забросили меня назад в предгорье Капитдага на нашу маленькую заставу, где я впервые и услышал эту историю. И помешать этому не смогли даже козлиные прыжки нашего автобуса на корявом асфальте и ощущение себя в роли кильки, расплющенной в консервной банке. Солдат спит, служба идет. А если не спит, мы вот, например, сейчас не спим, но служба идет все равно. Чего-то явно не хватает в этой пословице. Или это не про нас, не про пограничников. Вечер, тишина, и вот долгожданный шум мотора, а затем противный скрежет ворот. Кто-то прямо сейчас получит за нерадивость. К возвращению офицеров из города не сподобился смазать петли. Непорядок. И точно, слышится голос замполита, объясняющего молодому солдату, что скрип ворот на заставе – это прямой сигнал врагу о наших передвижениях. Дело, похоже, начинает клониться к измене родины. Бедный солдатик не жив, не мертв. Вообще, замполит у нас толковый мужик. Есть такая армейская шутка. Если командир говорит «делай как я», то замполит «делай, как я сказал». Так вот, это не про нашего. Наш все сам умеет, и солдат попусту не гнобит. Просто сейчас он работает с запасом, чтобы два раза не подходить, как говорится. Нас этот эпизод не беспокоит. Подумаешь, многие по молодости через такое проходили. Мы ждем старшину. Он привез нам наши скромные заказы, кому табак, кому конфеты, письменные принадлежности и всякие другие мелочи. У нас самый лучший старшина из всех застав в округе. Жаль только, что скоро выходит в отставку. Говорят, что он из-за этого даже от новомодного звания прапорщик отказался. Хочу, дескать, домой прибыть в уважаемом звании, а не царским недоофицером. Хотя врут, наверное, как можно от звания отказаться, если тебе его уже присвоили. Но ходит с погонами старшины, тем не менее. Разбираем, кто что заказывал. От старшины едва уловимо потягивает винцом. Это хорошо. Это значит, что сегодня можно устроить хороший вечер под открытым небом, посидеть, послушать бывальщинки, которые во множестве знает наш старшина, а не париться в душной линкомнате за очередным просмотром выученного наизусть Чапаева, от которого даже самые стойкие бойцы к середине переходят в состояние, называемое здесь сон тренаж. Осталось только упросить Павла Ивановича замолвить за нас словечко перед замполитом. А Чапаева пуст салаги, не умеющие смазывать ворота, смотрит. Запасаемся бушлатами. Дело к ночи, и со стороны гор уже потягивает свежестью. Разговор сначала буксует. Сидим в курилке, потягиваем наш привычный памир, который называем еще по-другому, нищий в горах, или просто, наши. У нас не памир, у нас Капитдаг, но это все равно горы, и они давно стали нашими, хотя по какой-то иронии почти все срочники впервые увидели горы только здесь. Так вот, вдруг произносит старшина, будто бы продолжая только что прерванную историю. Мы быстренько настраиваем ушки топориком, чтобы не прозевать самого интересного. Вот что народ здешний рассказывает. гулял по этим краям в конце 20-х Джунаид Хан. Слушаем, раскрыв рты, старшина уже добрался до того момента, где Джунаид Хан приказал привести к нему мастера, который изготовил необычную карту, как раздался женский голос. «Вот вы где, это Татьяна Петровна, жена нашего старшины, решила проведать, где ее благоверный, и все ли в порядке. Она, конечно, прекрасно знала, где мы, чай, не первый раз такое, не зря шла не с пустыми руками. Я вот тут вам, ребята, пирожков испекла. Замечательная женщина, это Татьяна Петровна, всю жизнь за своим мужем по дальним заставам. Сын уже вырос и сейчас живет и работает где-то на большой земле. А мы все теперь на этой маленькой заставе, ее дети. Когда подходит очередной дембель, она со слезами провожает счастливчиков и наказывает, чтобы они ей обязательно писали. И те пишут, а она им умудряется отвечать. И так продолжается, пока гражданская жизнь окончательно не закружит вчерашних дембелей, и тогда поток писем потихоньку иссякнет. А она только скажет, и правильно, стало быть, пошла у касатика жизнь своим чередом. И ладно, пирожкам мы рады, досадуем только, что на самом интересном месте. Татьяна Петровна подсаживается рядом с нами, ждет, когда освободится тарелка, а мы торопим старшину. Павел Иванович, а дальше-то что, а на чем я остановился? Спрашивает он и, получив сумбурный ответ со всех сторон, продолжает рассказ. Возвращается он тогда за подаренным ларчиком, чтобы, значит, с его помощью место определить. А ларчика-то и нету нигде. А тут как раз наши войска в наступление пошли, драпать надо. Так избежал Джунаид Хан со своим воинством в Иран. Старшина закончил рассказ и поднялся. И вовремя. Товарищ старшина, а как же, полез было к нему с вопросом самый неугомонный из нас младший сержант Носов, но не успел. Товарищ старшина, донеслось от служебного корпуса, вас к начальнику. Все, ребятки, перекур и в казарму. Скомандовал Павел Иванович и поспешно удалился. А мы остались переваривать услышанное. Стемнело и похолодало. Круглые хребты Капитдага едва угадывались на фоне звездного неба. За свою маленькую еще пока жизнь, всего-то 19 лет, мне не доводилось видеть таких звезд. В отличие от светлых точек северного неба, звезды здесь имели размер. Они опровергали всякие вселенские теории о бескрайности пространства и требовали поверить, что купол неба, он вот здесь, рядом. Только протяни руку. Да, вот так, я возвращаюсь мыслями от древнего Капитдага в душную автобусную тряску. Что мы знаем про случай в жизни человека, то, что он появился откуда ни возьмись, как нам кажется. А может быть случай, случайность, это все-таки частное проявление закономерности, как утверждают некоторые. Пусть даже эта закономерность нам до поры непонятна и даже не видна. Иначе как еще объяснить, почему память подсовывает мне именно кладоискательские истории, к чему она меня готовит. На том же Востоке говорят, хорошая беседа сокращает дорогу. Я бы добавил, даже если беседуешь сам с собой, шизофрения не в счет. Приехали. Народ с удовольствием выбирается на волю и растекается по своим делам. За свою жизнь мне приходилось бывать в Яганове пару раз, но на данный момент я вообще ничего не могу вспомнить. Кручусь в разные стороны, пытаясь угадать, в каком направлении тут Кукушкина, и кого бы зафрахтовать, чтобы подкинули. Интуиции недостаточно, приходится спрашивать. Оказывается, что до Кукушкина километра 3 вн туда, а по недоуменным взглядам читаю. Да кто ж тебя, парень, на такое расстояние повезет? Баловство все это. Пешком, раз, два и дойдешь. Не буду же я им рассказывать, что мне надо быстрее и почему. И решение все-таки нашлось. Заметил метрах в 50 парнишку лет 17 на восходе. Богатый жених будет, с мотоциклом. Да вдруг и мне поможет? Парнишке оказалось все равно куда ехать, лишь бы ехать. А узнав, что повезет целого инспектора уголовного розыска, он и вообще выразил готовность вступить в немедленное сотрудничество. Ладно, будем иметь в виду на всякий пожарный, тьфу-тьфу три раза. Паренек очень проникся тем, что я тороплюсь, и мы рванули. Я запоздало пожалел, что не спросил, есть ли у него права, но зато почти у самой деревни мы настигли элиту. Один Кирилловское шоссе, выезд из Череповца на междугородную трассу. Глава 21. Неправильный милиционер. ТПРУ. Проорал я в ухо своему добродетелю, с облегчением воспринимая близкое избавление от угрозы полета прямо на небеса, и молодцевато соскочил с драндулета прямо на глазах пораженной элиты. Алексей Николаевич, Она явно не ожидала меня увидеть здесь и сейчас. Вы, откуда? Да так вот, скромно потупился я, мимо проезжал, не мог не остановиться, а никаких объяснений Элите вроде бы уже и не требовалось. Она была просто рада видеть меня, и это отчетливо читалось в ее глазах. Все-таки идти навстречу неизвестному, а может даже и опасному, лучше вдвоем. Мне хотелось бы закончить эту фразу так: с настоящим мужчиной, но я решил быть реалистом, и завершение ее получилось таким: с милиционером. Мы договорились с мотоциклетным каскадером о том, что если потребуется, он всегда готов, и найти его можно на околице у Большого Тополя. Они там всегда с ребятами допоздна кучкуются. И Гоша, как он представился напоследок, сгинул в грохоте измученного движка и чаде непрогоревшего топлива. «Возьмете меня с собой?» – спросил я Элиту и тут же понял, что вопрос был лишним. Видимо, после неудачных попыток найти меня по телефону она решила махнуть на это дело рукой и действовать самостоятельно. Только вот уехать ей, не в пример мне, получилось не сразу. Да еще, судя по авоське в руке, в магазин заходила гостинцев для тетушки купить. Вот мне и удалось догнать ее, и это хорошо. Подумалось мимоходом, что в городе наша марсианка никуда бы не пошла с авоськой в руке, а здесь ничего, не гнушается. Обычная деревенская тетя, платочек на голове, пальтишко не из новых, сапоги резиновые на ногах. Чтобы не дать Элите насесть на меня с вопросами, я ее опередил. Перехватывая из рук женщины авоську, спросил: «Элита Львовна, до деревни осталось совсем ничего, а мне еще много надо узнать от вас, так что не тяните, все, что произошло с нашей последней встречи и до настоящего момента». Однако полезная информация оказалась не густо. Сегодня рано утром ей на работу позвонила тетка. Это само по себе уже чрезвычайное событие. Телефонов в Кукушкине нет, и ей пришлось идти в сельсовет в Яганово. Была она несколько взволнована, хотя и старалась этого не показывать. Тетя попросила срочно приехать к ней, потому что возникла необходимость посоветоваться, а сама она в Череповец собраться ну никак не может. А Элита попробовала выяснить у тети, что за причина такая срочная возникла, но ничего толком не добилась. Оно и понятно, как тут расскажешь, если все ушки конторских теток на тебя направлены. Значит, вопрос не тот, чтобы на людях его обсуждать. А еще мне подумалось, добавила Элита, что это отголоски моих приключений. Не знаю, почему, объяснить не смогу, но подумалось. Вот жили мы, жили, 100 лет ни с которой ничего необычного не происходило, а тут вдруг и у меня, и у нее, какие-то проблемы. Не бывает так по случайности-то. Я понимал, что никакого совпадения тут и действительно нет, но спутнице своей об этом предпочел не говорить. Нечего пугать даму раньше времени. «Ты это, вот что», — начал я, — «давай договоримся. Никаких действий без моего разрешения. Не знаю, что нас ждет, так что уж лучше перебдить, чем не добдить». Элита сморщилась от моего перебдить, но издевательски фыркать не стала. И то хорошо. Сентябрьский вечер короток. Когда мы вошли в деревню, уже начало смеркаться, и во многих домах зажглись огни. Я попробовал угадать нужный нам дом, но ничего из этого не вышло, да и не могло выйти. Я высматривал дом на отшибе, а чтобы его увидеть, надо было свернуть в проулок. Действительно, дом тети Вали стоял несколько обособленно, но не так уж и далеко от других, как это я представлял в своих мыслях. В окнах тоже горел свет, значит, хозяйка дома. Элита рванулась было вперед, но я успел поймать ее за руку. «Не спеши, сейчас мы тихонько подойдем к дому и понаблюдаем маленько. Вон от той рябинки, что у самого дома, видишь, какая она кудрявая». Из дома не раздавалось никаких звуков, что и неудивительно. Я обратил внимание, что предусмотрительная старушка уже вставила зимние рамы, а может и не вынимала их на лето, кто знает. Но внутри дома что-то происходило. По оконным занавескам стремительно металась человеческая тень, явно не хозяйкина, слишком шустрая. Стало быть, мы очень даже вовремя. Я обернулся к спутнице, но объяснять ей ничего не потребовалось, она и сама поняла, что там что-то не так. Велев ей стоять на месте, прокрался к окну. Сделать это вышло, как мне показалось, бесшумно. Мягкая земля и трава скрадывали шаги. Вот и поменялись ролями, подумалось мне, только свою обувь я в грязных лужах терять не намерен. В том, что в доме Роберт, я не сомневался. В щелку между занавесок было видно мельтешение какой-то фигуры, явно мужской, слышался голос, но звуки сюда долетали приглушенные и невнятные, слов не разобрать. Старушки было и не видно, и не слышно. Уж не опоздали ли мы, но с кем-то же он разговаривает. Или уже свихнулся, подумал я, имея в виду линию жизни номер один. Я вернулся к Элите. Там, похоже, твой Роберт чего-то митингует. Тети Вали не видно. Ну вот, опять пришлось ловить Элиту за руку. Стоять, прошипел я ей, думать. За вторую вылазку к дому я понял, что входная дверь на крыльце заперта изнутри. Там крючок, проинформировала меня Элита. Тут же под рябинкой мы устроили маленькое совещание. А Элита просветила меня, что проникнуть в дом можно еще и через двор. Скотины там давно уже нет, а вот дверца, через которую когда-то выпускали живность, осталась. И закрыта она изнутри на завертыш, но есть отверстие, через которое пролезет рука. А со двора в сени дверца тоже на крючке, но он легко поднимается. Если просунуть в щель между косяком и дверью что-нибудь тоненькое, типа расчески. Я нетерпеливо покивал головой, знаем, знаем, сами в родительском доме так делали, даже щепочка специальная припасена была. Проинструктировав Элиту, чтобы стояла, смотрела и ничего не предпринимала, я отправился на поиски двери на двор, которая, по словам Элиты, находилась с обратной стороны дома. По пути нашел доску длиной метра полтора или чуть больше, валявшуюся без дела, и счел это за добрый знак. Этой доской я подпер входную дверь в дом, чтобы злодей, будь ему выпадет счастье ускользнуть от меня, дом покинуть все-таки не смог, а через окно ему и тем более не сбежать, двойные рамы помешают. Деревенские дома часто как будто по одному шаблону деланы, все одинаковое, хотя и жильцы разные, и годы строительства. Вот жилая часть, вот двор для скотины, вот сеновал, вот сени, ну и так далее. Это мне и помогло пробраться, не нашумев. Моими глазами были вытянутые вперед руки, которыми я многократно влипал в разную гадость. То во что-то скользкое и холодное, то в мягкое и противное. В конце концов порезался о нечто острое, уж не о литовку ли. Вот закончим дела, все выскажу этой тете Вале. Разве можно инвентарь разбрасывать, где попало? Ведь так и убиться можно. Пройти честному человеку негде. Тут я представил, что было бы, наступи я в темноте на грабли, и мысленно возблагодарил Всевышнего, что этого не случилось. Наконец, мои страдания закончились. Глаза привыкли к темноте, и в паре метров от меня стала заметна узкая полоска более светлого пространства. Нет, этот Роберт явно не деревенский житель, какой там крючок, дверь в сени даже не была плотно прикрыта. Видимо, внутренние пространства, со стороны которых вдобавок угадывались туалетные флюиды, выглядели для него совершенно безопасными. Какая оплошность! Теперь осталось надеяться, что и дверь в жилую половину не заперта. На такие двери часто шли доски шестидесятки, ломать которые было совершенно бесперспективно даже с хорошим инструментом, не то, что голыми руками. Да и крючки ставили кованые, а не те, что из гвоздя загнуты. Представим логику злоумышленника. Вот он выследил, что хозяйка одна, вот тихонько заходит на веранду, вот запирает дверь, чтобы следом никто не зашел. Будет он ползать по всем внутренним дверям, какие в доме имеются, чтобы убедиться в их запертости. Не будет. И тут кто-то внутри меня со мной не согласился. Не, Леха, ты, похоже, подгоняешь ответ на собственный вопрос. Как тебе удобней? Заткнись, грубо велел я этому некту, не расслабляя меня накануне главного броска. Вариантов-то у меня других нет, вот я так и думаю. Не мешай. И я резко рванул дверь в жилую половину. Будь она заперта, наверное, руку бы себе оторвал. Но она распахнулась широко и громко. Что-то грохнулось с палатей, усиливая шум. Осматриваться некогда, но и так все понятно. Слева, кухня с печкой, справа, стол, прямо, комната за заборкой и занавеской. Оттуда выглядывает мужик с чумными глазами по 6 копеек. Я со всей дури бью в эту рожу, тут же исправляя свою оплошность, не поздоровался. Доброго здоровьица, Роберт. Руке больно, да она еще и в крови, но мне приятно, лет 40 я вот так-то не учил негодяев. Последнее время в основном другие методы в ходу были. Роберт со мной здороваться не хочет. Он лежит головой под лавку и игнорирует меня изо всех сил. Ну и ладно, не будем терять времени. Я достаю из кармана заботливо припасенную бельевую веревку и сноровисто, спасибо, дядя Петя, за науку, связываю руки за спиной, а потом, немного подумав, и ноги душегуба. Тот невнятно что-то бормочет. Теперь можно и осмотреться. Тетя Валя лежит на кровати поверх одеяла в одежде, на губе запекшаяся кровь, руки связаны. Ишь ты, плагиатор. Нет, Поправляю сам себя, он первой веревкой воспользовался. Значит, не плагиатор, а кто тогда? Ясное дело, первопроходимец. Смотрю вокруг в поисках включенного утюга и не нахожу. Благословенные времена, злодеи совсем не умеют использовать подручную утварь. Утюги, паяльники, полиэтиленовые пакеты по своему назначению, а именно, добыванию полезной информации. Освобождаю старушку от пут, но вставать пока не даю. Лежите, бабушка, лежите. Мне сейчас не до нее. Надо контролировать злодея, при этом как-то открыть доступ для элиты. Обхлопываю карманы незваного гостя, лезу ему за пазуху. Хихикает, сволочь. Ему, видите ли, щекотно. Добычей становится паспорт, несколько мелких купюр и какой-то ключ. Кладу все на стол. С этим потом. Умные люди говорят, что ограниченность в средствах сильно способствует творческой интенсивности мозга. И они правы. Трогаю стоящий на столе самовар, горячий, и это замечательно. Видимо, старушка готовилась к приходу гостя, а он с ней вот так, не по-людски. Беру от стены длинную лавку и водружаю ее поверх лежащего на пузе злодея, как бы пришпиливая его к полу. Одна пара ножек приходится на шею, вторая – в области коленей. Сверху на лавку ставлю самовар. «Эй, ты, Роберт, слышишь меня?» Мужик чего-то мычит, подтверждая. На лавке – самовар. Он горячий, небось сам знаешь. Дернешься, быть твоим яйцам сваренными вкрутую. Понял меня? Опять подтверждающее мычание. Теперь быстро за элитой. Думаю попутно, что если этот придурок действительно дернется, мне будет сложно объяснить начальству этот свой натюрморт. Быстрей, быстрей. Время, деньги, как говорит наш уважаемый шеф, ой, опять я не туда. Элита приходит в ужас, обнаружив кровь на моей руке, но я не позволяю ей погрузиться в переживания. Отправляю привести тетушку в порядок, а сам снимаю самовар, поднимаю душегуба с пола, усаживаю на лавку. Действовать надо быстро и весомо, пока наш субъект не очухался и не придумал себе линию поведения. Милиция здесь не проканает, не страшно. Тогда что, эй, ты, Роберт? Я не Роберт, угрюмо отнекивается злодей. Я беру паспорт со стола, краснокожий, с огромным гербищем, нового образца. Леонов Алексей Николаевич. Ладно, что не Архипович, но все равно, гад, такое имя опозорил. Кроме штампа о прописке в Ленинграде на Коломенской улице никаких отметок. Роберт, ты, Роберт, настаиваю я. Пока еще. Подзываю элиту, подаю ей паспорт, незаметно для Роберта мигаю. Спусти-ка этот мусор в нужник да палкой какой-нибудь поглубже затолкай. Элита понимающе кивает. Оборачиваюсь к супостату. В СССР может быть только один Леонов Алексей, а ты всего лишь Роберт, и то, только пока. Ты ведь никому не сказал, что отправился сюда. Роберт зло зыркает глазами, но тяжелый намек моего вопроса до него начинает доходить. Тогда я продолжаю. Чтоб ты напрасно не мучился, нам все известно. Но процедура требует, чтобы ты сам все сказал. Таков порядок. Чей порядок? Наконец решается спросить наш искатель приключений. В милиции таких порядков вроде бы нету. А мы неправильная милиция, отвечаю ему. Про белую гвоздику слыхал? Белую гвоздику я придумал только что. Закон обеспечивает правосудие, а мы – справедливость. Так что давай, не тяни. Сам себе удивляюсь. Ишь ты, как ловко загнул про закон и справедливость. Как про годами выстраданное. Однако, дело все равно не идет. Нужен дополнительный аргумент. Достаю своего Макарова, так и не сданного мной после дежурства. Слежу за физиономией злодея и огорчаюсь от того, что тот еще не обделался. Похоже, пребывает то ли в каком-то ступоре, то ли все еще не верит, что это все происходит именно с ним. Жаль, я рассчитывал, что эффект будет большим. Но, как гласит неписанное правило, обнажил оружие, будь готов применить его. Правила нарушать нельзя, так что осматриваюсь и стреляю. Кошачья лакунка у двери разлетается в дребезги, от грохота закладывает уши. Женщины за заборкой начинают голосить. Не сбежалась бы вся деревня. Жестами и глазами успокаиваю выглянувшую из-за занавески элиту. Все нормально. Это чтобы ты не подумал, что тут все бутафория. И холостых у меня нет. Очередной взгляд на грабителя показывает, эффект достигнутый, кажется, даже тот, об отсутствии которого я сокрушался поначалу. Приходится отсесть подальше. Тут мое второе я откуда-то из глубины организма робко спрашивает. А это не чересчур. Вот так-то. Я с ним почти солидарен, поэтому для восстановления решимости вспоминаю исход событий в предыдущей версии моей жизни. Помогает. А этот товарищ уже говорит, захлебываясь от поспешности словами. Поначалу ничего не понять. Какой-то дед, иконы, наказ кому-то, клад, сокровища, сундуки. Не хватает только пиратов. После серии уточняющих вопросов говорю мысленно себе, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Да еще в какую интересную сторону. Но сейчас не до экзотики. Сейчас главное, зафиксировать признанку. Прошу у женщин листок бумаги и ручку. Освобождаю руки грабителя и усаживаю за стол писать сочинение, периодически наставляю на путь истины. В результате получаются вполне сносные, самолично записанные показания. Для начала сойдет. Он, Алексей Леонов, такого-то числа сентября месяца вломился в дом гражданки Япончиной В.Н. в деревне Кукушкино с целью завладения иконой Николая Угодника, позарез ему необходимой, и для достижения своей цели связал хозяйку дома, при этом нанес несколько несильных ударов по лицу. В содеянном раскаивается и просит строго не наказывать. Готов искупить и возместить ущерб. Так, молодец. Я не требую от Роберта дописывать в показания всякие подробности, и он с облегчением вздыхает. Самое страшное, вроде, позади. Я его не разочаровываю. Пусть отдохнет маленько перед второй серией. Пусть помечтает, что обвел этого парня из неправильной милиции вокруг пальца, не сказал о главном. Зачем ему нужна эта икона, а тот, дурень, и не спросил. Но вот я кладу перед ним еще один листок. Он смотрит на меня вопросительно. Теперь давай про Некраса 18 в Череповце. Ой, как не хочется ему писать эту бумагу. Был бы на его месте прожженный злодей со множеством ходок, тот бы скорее всего затянул песню. Ничего не знаю, начальник, не при делах, доказывайте, если можете. А этот, даром что потенциальный душегуб, в таких делах не шибко осведомлен. Да еще свежий опыт последнего часа не велит ему сильно сердить милиционера. Но немножко обмануть может и здесь получится. И Роберт пишет, что страдая от ревности забрался в дом к своей знакомой в стремлении найти следы ее неверности, что никакого ущерба не причинил, ничего не украл и, опять же, готов принести извинения и даже вставить стекло, а в будущем никогда-никогда ничего подобного не совершать. А чтобы доказать свою искренность, хочет просить руки своей избранницы. Я забираю оба листа, демонстрируя полное удовлетворение написанным. Смотрю на часы, почти 9 вечера. Как долго до утра, и какая интересная ночь у нас впереди. Глава 22. Про волка, козла и капусту. Помните старую загадку про волка, козу и капусту, которых лодочник должен перевести на другую сторону реки, да еще чтобы при этом никто никого не съел. Нечто подобное мне предстояло совершить в ближайшее время. Я не знал, насколько в дальнейшем окажется реальной перспектива уголовной ответственности для нашего изнывающего от ревности любителя иконной мучителя старушек, но усложнять жизнь будущим следователям не собирался, а посему мне предстояло исключить возможность общения элиты, тети Вали и нашего псевдо-Роберта между собой, а вот самому умудриться душевно побеседовать с каждым из упомянутых лиц. Ну, женщины еще ладно, пусть воркуют друг с другом, это не страшно, только так, чтобы наш злодей не слышал, и сам не мог с ними поговорить. Давать такой жирный козырь его будущему адвокату мне не хотелось. Первой по очереди требовалась для разговора тетя Валя. Место, где можно поговорить без свидетелей, она сама и подсказала, да на веранде, за летним столом, очень даже хорошо будет. Можно даже чайку покрепче зарядить, чтобы в сон не клонило. Только вот в этом случае я выпускаю из поля зрения Роберта, а оставить его под надзор элиты, это как раз волк с козой и получается. И надеяться на авось, что прокатит без осложнений, нельзя. Сильно ломать мозг было ни над чем, придется звать каскадера Гошу. Его единственного я здесь знал и имел шанс достаточно быстро разыскать. Но старушка, услышав про такой вариант, замахала руками. Да вы что, это же еще до утра вся деревня будет знать о его невероятных приключениях в доме Япончиных, и будет в этих историях ложка правды и бочка беспредельных фантазий, да таких, что потом по деревне пройти окажется невозможно. Он и теперь-то уже насочинял поди всякого, раз знает, что милиционера подвозил, и все-таки без народной поддержки обойтись не получалось. Не худо бы сюда местного участкового, подумалось мне, зря подумалось. Уже через полминуты размышлений я отринул этот вариант. А что если участковый окажется занудой и захочет, чтобы все было по инструкции? Вызвать на место следственно-оперативную группу, а самому,

пойти, что ли, обрадовать нашего кладоискателя. Я тут же раздавил тщеславную мысль, не время хвастаться. Да тут еще и тетя Валя добавила интриги. А ведь я вспомнила про Сапожникова. И правда, упоминал эту фамилию братец-то, как раз тогда и упоминал, когда икону принес. Еще посмеялся, что фамилия самая комиссарская, рабочая, не то, что у него, а носитель ее трусом и подлецом оказался. Это ведь его сбежавший комиссар из того подавления мятежа. Глава 23. Срок, до понедельника. Не спать двое суток подряд тяжело даже для молодого организма. А я еще после хлопотного дежурства. Поэтому, после полуночи, начал потихоньку клевать носом. Даже тете Валин чай с какими-то травами не помог. В осуществлении правосудия наступало явное затишье. Искатель кладов сидел насупленный, страдал от уплывшего в одночасье богатства. Только Митричу было все нипочем. И то хорошо. Он получил от хозяйки, явно к нему благоволившей, исключительное право курить прямо в доме, раз уж такие обстоятельства случились, на посту человек, и дымил нещадно, почти не вынимая папироски изо рта. Я своим дремотным мозгом прикинул, не стоит ли поговорить с кладоискателем на предмет уточнения местонахождения сокровищ, но понял, что лучше не надо. Ему ведь уже было сказано, что драгоценностей там нет. Вон как переживает. Развяжи руки, все волосы на голове вырвет. Да и одно доброе правило забывать не стоит. Лучшая тактика – держать подозреваемого на информационном голоде. Оно всегда не лишним будет. А на другие темы сейчас с ним разговаривать нет смысла, только время зря впустую потратишь. Как это ловко у меня получилось. Выходит, и в самом деле можно перерыв в работе устроить. Мы договорились с Митричем дежурить по 2 часа и отпустили женщин отдыхать. Я же устроился на стульях за заборкой, чтобы быть не на глазах у Роберта, но в непосредственной близости, накидал каких-то пальтишек с вешалки, чтоб помягче, и мгновенно вырубился. Очнулся совсем не через 2 часа, а, какой позор, когда было уже светлым светло. Первым делом заглянул в комнату, там ничего не изменилось. Митрич, как ни в чем не бывало, тянул свой беломор, только вот наш злодей беспардонно спал и даже похрюкивал во сне, тоже умаялся, бедняга. Советские клады, они хоть и не пиратские, но тоже утомляют. Митрич лукаво посмотрел на меня. Ты, мил человек, не журись, помню еще, не забыл, как по молодости спать бывает охота, а мне старикучего, что дома не спать, что здесь, и рад бы уснуть, да не в мочь бывает, а в 7 часов утра, еще по холодку, и участковый прикатил, сам, собственной персоной, на милицейском к 750, прочитал записку-то все-таки, но на ночь не поехал, рассудил так, было бы что-то важное, так и второй раз кто-нибудь прибежал бы, а так, чего людей среди ночи беспокоить. Он оказался дядькой с понятием и немалым опытом работы на селе. Быстро въехал в суть происходящего, а также понял, что заводиться с опергруппой ему никакой выгоды нет. И день пропадет, и быть ему простым статистом в таком случае. А вот мое предложение было поинтересней. Он помогает мне с доставкой злодеев череповец, а я ему отдаю собственноручную признанку нашего кладоискателя в издевательстве над гражданкой Япончиной. И участковый может смело докладывать в свой райотдел, что в процессе работы с населением им было выявлено и раскрыто серьезное преступление, покушение на грабеж при отягчающих обстоятельствах, СТ 145 Ч. 2 УК РСФСР, который не был доведен до конца по причинам, от преступника независящим. И, что самое главное, преступник задержан и пребывает в приемнике распределителя в ожидании своей участи. А раз договорились, так чего время зря терять? Пока я душевно прощался с женщинами, тетя Валя даже всплакнула маленько и наказывала приезжать. Митрич, как козла на веревочке, вывел нашего грабителя. Участковый не удивился такой картине, засунул Роберта в коляску своего мотоцикла и сноровисто принайтовал той же веревкой к каким-то там крючкам и скобам. Икону я взял с собой с намерением передать городским краеведам, пусть себе занимаются кладоискательством во славу родного края. Интересно бы и самому принять участие в этом процессе, но кто же меня отпустит? С опаской подал руку Митричу, не сломал бы, но все обошлось. Остались последние штрихи. Я подошел к Элите и тихонько шепнул на ухо: «Эля, Элита Львовна, никакой стрельбы в доме не было». Она понятливо закивала головой. Вот что значит один вечер тесного сотрудничества, ничего объяснять не надо, все понимает. И паспорт этого негодяя отдайте мне. А вот тут она с недоумением взглянула на меня.